Глава 15. «Они хотят напасть на Месталь», — заявила я тем, кто собрался в общей гостиной. «Вся наша команда, еще Адираж в полном составе. Большая половина ребят из Грно, Тангини, Вестсайдера, Базилии. Пришли, чтобы послушать то, что я была готова им рассказать. Но перед этим попросили меня немного подождать, пока сбегают за остальными. Я согласилась, потому что разговор был важным». Стояла в центре гостиной Шаур подле меня и перебирала в уме то, что увидела в голове у Артемиса. Страшную правду. Такую, что я сперва и не поверила, но упрямо продолжила ковыряться в воспоминаниях дракона. Делала это так долго, пока не убедилась. Нет, я ничего не напутала. Все именно так, как я и поняла. Очень и очень плохо. Следующая мысль была о том, что нам еще повезло. Мне удалось сломать защиту и залезть в голову королевской особы. Хорошо, приближённая к правящей династии, потому что в Барате не текла кровь Риддоков. Но его семья входила в дворцовую элиту. Поэтому они обо всем знали. Артемис тоже был в курсе, а теперь стала и я. Наконец все собрались. Расселись на диванах и на стульях, кто-то остался подпирать стену, а несколько демонов опустились на пол. И я заговорила, первым делом обратившись к нашей прорицательнице. «Элисон, помнишь, что ты сказала нам прошлой ночью? О своем видении, в котором была золотая чаша, полная крови, и кровь переливалась через края. Так вот, это никакая не кровь. Судя по тому, что я увидела в голове у Барретта, драконы думают, что именно так работает древний артефакт, который мы должны принести им с вершины Урату. Вернее, нашу команду никто не берет в расчет. Артефакт собираются доставить в столицу именно драконы. Скорее всего, из Элифсины, но если его принесет кто-то из другой команды, для них не будет существенной разницы. То есть они думают, что мы не найдем портал, и поэтому не берут нас в расчет. Подал голос один из демонов, и я пожала плечами. Возможно, мы не найдем порталы. Или же, если мы их все таки отыщем, потому что они есть. Пусть я не увидела в голове у Барретта точного расположения, но ему не нравился тот факт, что порталы все же собирались установить. «Так вот», — продолжила я. Даже если мы их найдем, то драконы уверены, что мы не сможем подняться на гору и добраться до их артефакта. Потому что с ним все не так-то просто. Замолчала, собираясь с мыслями. Народ в гостиной тоже хранил тишину. Ждали продолжения, разъяснений, много-много слов с моей стороны, так как у них тоже возникло множество вопросов. Я снова заговорила. Величайшая надежда нации — это вовсе не победа на большом турнире, как мы здесь решили. Все далеко не так. Дело в том, что драконы Даргиша собираются захватить Месталь. Тотчас же послышались гневные выкрики, конечно же, со стороны наших драконов, и недоверчивые голоса остальных, но я пожала плечами. Хотите — верьте, хотите — нет. Не я же собираюсь захватывать наш континент. Какие могут быть ко мне претензии? Но именно это я увидела в голове у Барретта. «Невозможно», — возмущенным голосом заявил Винс. «Это все твои выдумки, Саммерс. Ты настолько ненавидишь драконов, что опустилась даже до такого. Решила их оговорить. Но это смехотворно, и я не собираюсь тебе верить». Шаур помрачнел, на его скулах заиграли желваки, но я покачала головой. «Не стоит связываться», — попросила у него. Затем посмотрела на Винса. «Хотела бы я, чтобы это оказалось неправдой. Но это правда», — вмешалась в разговор Элисон. Брук ни в чем не ошиблась. Именно это и было в моем видении прошлой ночью. Несмотря на поддержку прорицательницы, Винс не собирался сдаваться. Фыркнул возмущенно, заявив, что мы с Элисон сговорились. Обе ненавидим драконов, поэтому и придумываем про них небылицы. Правда, назвал он это немного другим словом, довольно грязным. «Да и как бы они это провернули?» — презрительным голосом добавил Винс. «Шаур, не надо». Вновь остановила я демона, жаждущего разобраться с драконом с помощью старой и доброй кулачной расправы. Мне хотелось это сделать самой, правда, без применения грубой силы. «То есть ты спрашиваешь, как именно они собираются это провернуть и что может сделать артефакт, который драконы хотят забрать с той горы?» «Так поведай же нам это, непогрешимый Брук Саммерс. Открой великую тайну», — заявил Винс издевательским тоном. «Месталь находится на другой стороне обитаемого мира. Портал к ним не пробить, и ты прекрасно это знаешь. А даже если и армия Даргиша решит отправиться к нам летом, что никогда не произойдет, то Арента будет к этому готова. Они все-таки откроют портал Венс, который приведет их в сердце нашего королевства. Пробьют его из Элифсины прямиком в Хальстад. С помощью древнего артефакта распахнут его над нашими головами. А для этого разорвут пространство. И это будет огромная дыра, которая спровоцирует немыслимый выброс магической энергии. Такой, что от Хальстата ничего не останется. Лишь выжженная земля Венс в радиусе нескольких километров, которую некому будет защищать. Погибнут сотни тысяч человек, потому что произойдет это внезапно, за долю секунды. И мы не сможем этому помешать. И вот тогда, когда от нашей столицы останется лишь пустыня, придет их армия. «Брук, это невозможно», — устало отозвался Адриан, внимательно прислушивавшийся к нашей перепалке. «Скорее всего, у Баррета серьезные проблемы с психикой. Смесь ненависти и отличного воображения, вот и получилось подобное. То, что ты увидела в его голове. Но на самом деле ничего такого не произойдет. «Адриан», — он покачал головой, — «думаю, нам всем нужно успокоиться и отправляться спать. День был непростым, всем стоит отдохнуть перед завтрашним финальным квестом. Успокойтесь, никто не собирается нападать на Мисталь». Драконы покивали, заявив, что наш капитан прав. Теперь-то все ясно, Барретт свихнулся на почве ненависти к Мисталю, обманывал себя, рисуя в голове апокалиптические картины. Поэтому обманулась и я. Вполне достоверное объяснение моим видением. Остальные молчали, смотрели на меня выжидательно, а я смотрела на Адриана. Жалела о том, что в очередной раз с ним не поговорила, снова отложив все на потом. Подумала, что нападение на Аренту намного важнее родственных связей. Нужно было сперва решить наш с ним вопрос, и тогда, быть может, он встал бы на мою сторону. «И почему же это невозможно?» — поинтересовалась я у Адриана. «Потому что это выше чьих-либо магических сил. И вы все это прекрасно знаете. На установку стационарных телепортов до трона, а потом до Аренты ушли десятилетия. В их основе мощнейшие артефакты, которые постоянно требуют перезарядки. И то пропускная возможность оставляет желать лучшего. А ты говоришь о целой армии». «Мы все это знаем». Согласился с Адрианом кто-то из Тангини, и мне показалось, что тех, кто хотел поверить в слова нашего капитана, довольно много. Вот так и взять и закрыть глаза, отбросив в сторону мои слова. Сказать себе, что это невозможно. Нет, Брук Саммерс не соврала, зачем бы ей это делать. Просто Артемис Барретт тронулся умом на почве ненависти к Аренте, поэтому и привиделось ему всякое. Я бы тоже хотела так думать, но не могла. Картинки из воспоминаний Барретта стояли у меня перед глазами, и я прекрасно понимала, что он никакой не сумасшедший. Драконы собираются сделать именно это — напасть на Мисталь в ближайшем будущем. Как только завершится большой турнир. Они к этому готовы. Оставался лишь последний, самый важный компонент. Адриан тем временем продолжал. Распахнуть и удерживать портал для целой армии, который еще и вызовет огромное разрушение в точке выхода, не по силам никому. Ни один человек в нашем мире не способен такое провернуть. Даже ты, Брук, как носительница абсолютной магии. «Артефакт», — напомнил ему Шаур, и я кивнула. «Артефакт», — подтвердила Элисон. «Без него они ничего не смогут». «Такое невозможно даже с самым мощным артефактом», настаивал на своем Адриан. «Вы все это знаете. Как-никак мы все здесь из лучших академий Мисталя. Нам вдалбливали законы природы и магии с первых курсов. В нашем мире не существует артефакта подобной силы. И сделать его невозможно». «Конечно же, не существует, потому что этот артефакт из другого мира». Пожала я плечами, и дракон недоверчиво нахмурился. «Адриан, я отчетливо увидела это в голове у Барретта. Они собираются вернуть древний артефакт, с помощью которого попали в этот...» Я все же запнулась и вздохнула. «Именно так они попали в наш мир, с его помощью. И с ней же драконы планируют распахнуть новый портал, после чего напасть на Мисталь». «Допустим, артефакт существует. Но зачем им это делать? Зачем на нас нападать?» «Потому что мы для них давно уже как кость поперек горла. Судя по всему, первые драконы, которые отправились на наших кораблях в Аренту, были посланы для того, чтобы захватить власть и присоединить Мисталь к Даргишу. Но они не стали этого делать. пошли своим путем, и Арента осталась независимой. Теперь они хотят это исправить. Адриан не собирался мне верить, но я и не стала уговаривать дракона. Вместо этого обратилась к остальным. Итак, древний артефакт находится на вершине Урату. Повторюсь, судя по всему, с его помощью предки драконов явились в этот мир. Откуда, понятия не имею. В пустой голове Баррета я этого так и не нашла. Возможно, они и сами не знают. Но артефакт настолько мощный, что им пришлось оставить его на вершине еще в незапамятные времена. Тысячелетия, а то и больше, он пролежал на хребте Урату. И все попытки им завладеть заканчивались провалом. «Проклятое место», — раздался чей-то голос, и я кивнула. «Оно убивает всех, кто пытается к нему приблизиться. И нет, Эйден, на крыльях туда тоже не добраться», — ответила я на вопрос дракона. «В целом, больше шансов у тех, кто пойдет ногами, но завтра драконы попытаются сделать это двумя способами». «Но это же бред сумасшедший», — воскликнул Винс. «Я не верю ни единому ее слову, и вам тоже не советую. Она, Саммерс, дракона-ненавистница, выдумала все это для того...» «Для чего, Винс?» Любезно поинтересовалась у него. «Скажи мне, а то я теряюсь в догадках, в чем же причина обострения моей фантазии?» «Потому что ты никогда не станешь драконом», — заявил он ледяным голосом. «Ты завидуешь нам, нашим крыльям и нашей магии, поэтому и пытаешься нас очернить». Шаур с явным удовольствием рассмеялся. Девушки захихикали, а кто-то из демонов поинтересовался. Не выкинуть ли этого дракона, а вместе с ним и остальных его собратьев из гостиной, а то они начинают всех раздражать. «Я уйду сам», — презрительно заявил Винс. «Не могу больше выслушивать бред этой сумасшедшей. Эйден, ты со мной? Завтра мы с тобой принесем этот артефакт». Тот, немного подумав, кивнул. «Адриан», — Винс повернулся к капитану. «Что скажешь? Ты ведь с нами?» Я растерялась. Шаур успокаивающе коснулся моей руки. И в его взгляде читался приговор, который драконы подписали сами себе. «Оставь убогих», — произнес демон. «Пусть летят. Это их выбор». «Адриан, не надо». Покачала я головой, увидев, что мой брат колебался. «Не делай этого. На горе что-то есть. Магическое защитное поле непонятной природы, которое не дает подлететь к вершине. Оно похоже на прозрачную, непробиваемую стену, через которую так никто и не пробился. За все тысячелетие, Адриан. А ведь они пытались. Но если идти ногами, то... Кажется, такой стены нет, но проклятие горы Урату постепенно забирает силы. А потом, когда сил не останется, оно начинает убивать. Тогда почему же они решили, что смогут забрать камень на этот раз? Задал мне Адриан вполне резонный вопрос. Потому что они внезапно обнаружили, что поле слабеет. Это было введение Баррета. К тому же драконы думают, что нашли способ, который позволит им... Нет, не так. Этот способ дает им надежду, что они все-таки доберутся до вершины. Перед турниром у них уже было несколько удачных попыток. Ну, как удачных? Те, кто пытался, вернулись живыми, хотя и без артефакта. И Баррет был среди этих счастливчиков. Ему почти удалось, и Артемий считал, что на этот раз удача будет на их стороне. Он сделает это завтра днем, став героем нации. «Адриан», — повторила я, потому что он все еще колебался. «Прошу тебя, не принимай решения, пока мы с тобой не поговорим с глазу на глаз». «О, Саммер станет тебя уговаривать и лить слезы», — усмехнулся Винс, остановившись на полпути к своей комнате. «Возможно, даже предложит себя. Но не ведись на поводу у этой человечки. Ты же знаешь, никому из них нельзя верить. Они все гнусные, мерзкие». «Думаю, мы все-таки их вышвырнем», — перебил дракона Шираж. «Пусть отправляются в путь уже сейчас». Шаур кивнул, и демоны дружно поднялись на ноги. Все демоны, не только наши, но еще и Задираши и Базили. Остальные тоже встали, но два дракона не решились с нами связываться и спешно удалились в комнату Винса. Закрыли за собой дверь и накинули на нее несколько заклинаний. Забаррикадировались. Зато Адриан остался, и в этом была моя маленькая победа. Медлил, смотрел на меня. «И что же поможет им добраться до вершины на этот раз?» — спросил у меня. «Патриотизм», — вздохнула я. «Наверное, это можно назвать именно так. Любовь к своей родине и гордость за нее. Это чувство и помогло им в прошлый раз. Именно поэтому драконы и организовали большой турнир, чтобы всколыхнуть нацию и дать команде Элевсины дополнительный стимул. Заодно и показать, какое мы ничтожество. Лучшие, сильнейшие юные маги из Мистали, прибывшие в Даргиш. И что они могут прихлопнуть нас как? Прихлопнуть на раз, два, три. Но у них ничего не вышло, заявила Тассия. Они продули нам во всех состязаниях. Не вышло, согласилась я. Но дух драконов силен. К тому же у них все еще есть шанс победить на большом турнире. Поэтому завтра днем они попытаются завладеть артефактом. Шаур кивнул, заявив, что теперь-то ему все ясно, а я продолжала. Как вы понимаете, первый телепорт спрятан вовсе не в крытой арене. Он находится в храме драконьих предков за пределами Элевсины, который мы видели по дороге в летнюю резиденцию. Тот самый с золотой чашей. Вокруг него пустыня, потому что, когда заработает артефакт, магический импульс будет настолько сильным, что погибнет все живое в радиусе нескольких километров. Причем не только в точке разрыва, но и возле точки входа. «Получается, именно там свершится самая большая надежда драконьей нации», — произнес Вильдаш, и на его лице отчетливо читалась ненависть. «Не свершится», — спокойным голосом произнес Шаур. «Потому что мы заберем камень, и у драконов ничего не выйдет». «Его нельзя забирать», — подала голос Элисон. «Если вы спустите артефакт с горы, который защищает его от того, что с ним хотят сделать, то драконы у вас его отберут». «И как же нам поступить?» — поинтересовался Семён. Элисон молчала и смотрела на меня. Я кивнула. «Конечно же, прорицательница права. Мы ни в коем случае не должны забирать камень, если нам удастся до него добраться. Потому что внизу нас уже будут ждать с распростертыми объятиями. Либо драконы, чтобы напасть на Аренту, а потом и на Мисталь. Либо Маллен со своим братством». Уж и не знаю, что было в планах Иратов Арарента, но уверена, что не менее кровожадное. Свержение власти, кровь, боль, множество смертей и революция. Ничего такого, в чем бы я собиралась участвовать или же чему поспособствовать. Ни я, ни наши парни, ни кто-либо из команд Мистали. «Я знаю, что мы сделаем, если мы туда доберемся», — подала я голос. «Когда мы туда доберемся? Поправил меня Шаур, и я кивнула. Потому что демон был прав. Элисон посмотрела на меня, а затем произнесла. «Она знает». Шаур сжал мою руку, он тоже знал. Семён кивнул, за ним два наших демона. Идриш философски пожал плечами, заявив, что если не мы, то кто еще? Адираш всем составом подтвердил, что будут с нами до конца. «Потому что мы поднимемся туда и уничтожим артефакт», — добавила я. После этого позвала Адриана, заявив, что нам нужно поговорить наедине. «Да, на том самом балконе, почему бы и нет. Шаур пойдет с нами, потому что я без него больше никуда. И он, надеюсь, без меня тоже. Уж не знаю, разрушит ли новость о нашем родстве тонкую душевную организацию Адриана, но я собиралась наконец-таки обо всем ему рассказать. После чего уговорить не совершать необдуманных поступков и попытаться остановить Винса с Эйденом. Драконы нам нужны. Завтрашний финальный квест обещает быть самым сложным из всех выпавших на нашу долю испытаний большого турнира. Несмотря на вчерашние вечерние и сегодняшние утренние попытки вернуть нашим драконам разум на место, Винс и Эйден отказались кого-либо слушать. Покинули нас сразу же, стоило на иллюзорном табло возле названия нашей команды появиться часам с обратным отсчетом. Правда, пусть мы и заняли первое место в групповом турнире, но в мистической жеребьевке перед началом последнего состязания Хальстату выпал лишь пятый порядковый номер. Оказалось, чтобы участники не подглядывали друг за другом, воруя идеи. Думаю, организаторы имели в виду нас из Мисталя, то команды решили выпускать на старт с получасовым промежутком. То есть нас ждало 2,5 часа ожидания после того, как за артефактом уйдет первая команда из Даргиша. А Аддираж, демоны, получили 6-й стартовый номер. Аж через целых 3. И только тогда наступал наш черед. Мы попытались протестовать, потому что все драконьи команды стартовали первыми, следовательно, у вершины они тоже окажутся значительно раньше нашего. Но когда и кого из Даргиша интересовало то, что думали об их справедливом судействе участники из Мисталя? Наши протесты были отклонены, и первыми в погоню за артефактом отправилась команда Элевсины. За ней Академия Эдрием, потом и 2 других драконьих команды. Нам же оставалось только ждать, чем мы и занялись. Я даже вздремнула на коленях у Шаура, когда мы расположились в нише команд на первом этаже и изводились от ничего не деланья. Почти все зрители давно разошлись, как раз после старта последней драконьей команды. На трибунах остался Мален, рядом с которым я разглядела молчаливого Даррена и еще нескольких преподавателей, сопровождавших команду Адираша. Подозреваю, Даррену открывался отличный вид на меня, положившую голову на колени Шауру. И на то, как демон разбирал мою прическу, вытаскивая из нее локон за локоном. И заявляя мне, что ему так нравится больше. Даррен смотрел на нас со второго этажа, и я чувствовала на себе его тяжелый взгляд. Но мне было все равно, что он увидит и подумает. Еще раз прислушалась к себе. Так и есть. Я нисколько не кривила душой. Абсолютно все равно. Зато я обрадовалась Севастусу Дункану, дожидавшемуся нашего старта, чтобы пожелать мне удачи. На трибунах он появился перед самым нашим выходом. Подозреваю, так просто билета в крытую арену было не достать. Помахал мне, и я тоже махнула ему в ответ. И пусть наш ректор со своей компанией не думает, что это было адресовано им. Они, кстати, снова наработали целую папку, ее принес нам Кова поздно вечером. Внутри оказались чертежи крытой арены и отмеченные красными чернилами места, где, по мнению аналитиков и Рата Фарарента, драконы могли спрятать первый портал. Еще была записка от Малена, адресованная лично мне. Думаю, ректор подозревал, что я покажу ее остальным, поэтому его послание было довольно пространным. Он желал нам удачи, а мне вспомнить то, о чем мы разговаривали во время нашей встречи, и не дурить, потому что от моего решения зависело благополучие моей семьи. Для того, чтобы оно настало, мне нужно выполнить свою часть сделки. Если нет, ну что же, тогда я могу пенять на себя. В общем, снова мне угрожал. Правда, не слишком убедительно. Я настолько привыкла к Рата Фараренте под своим боком, что практически перестала обращать на них внимание. Лишь подумала, интересно, хватит ли Малена удар, когда он поймет, что мы не собираемся искать то, чего здесь не было, в крытой арене. Первый портал находился в храме драконьих предков, куда мы и планировали отправиться. Я попросила у Севастуса Дункана, поджидавшего нас возле входа в крытую арену, одолжить нам карету с родовым гербом. Он согласился, пообещав достать еще две для команды Адираша, стартовавших через полчаса после нас. «Удачи, Брук», — произнес Севастус. Голос прозвучал встревоженно, да и сам он выглядел не лучшим образом. «Дамьена снова взяли в команду», — пояснил мне. Он ничего не рассказывает, но по его глазам я понял, что это опасно. «Так и есть, очень опасно», — хотела сказать ему, но решила промолчать. «Все будет хорошо», — отозвалась я уклончиво. «За меня беспокоиться не стоит. Я со своей командой, и вместе мы со всем справимся. Но если я увижу Дамьена, то я за ним пригляжу». Успокаиваться Севастус не собирался. Повернулся к Шауру. «Присмотри за ней», — попросил у него. «Обязательно», — отозвался тот. «Как по-другому». Попрощавшись, Шаур отправился к карете, я пошла за ним, а за мной. За моей спиной стоял Адриан и смотрел на Севастуса с совершенно растерянным видом. Тот тоже уставился на него, после чего лицо Севастуса стало меняться. На нем появилась болезненная гримаса, и я подумала. Ну, конечно же, как я могла забыть о хрупкой душевной организации Дунканов? «Погодите, я сейчас вам все объясню», — выдохнула я, но... Было уже слишком поздно. Да и особо не осталось кому объяснять, потому что в этот самый момент Адриан перекинулся в черного дракона. Вот так поменялся со своей ипостасью местами и сделал это на площади перед крытой ареной. Слишком близко от нас, Шаур едва успел меня оттащить, иначе я бы прощелкала клювом и меня бы задело черным бронированным боком или же шипастым драконьим хвостом. Остальные тоже отпрянули. Испуганно заржали запряженные в карету Севастуса лошади, а другие драконы в человеческой ипостаси уставились на своего сородича с недовольным видом. По негласным законам Элевсины в городе никто не принимал свой второй облик, и теперь, видя поднятую Адрианом суматоху, я прекрасно понимала причину. А еще я понимала, что стала косвенной этому виновницей. Да, вчера я осторожно назвала Адриану имена. Но он не слишком-то меня слушал и не особо поверил. Заявил Шауру, что это демон все выдумал, и между нами не существует никакого родства. В общем, проявлял крайнее упорство, даже упертость. Я, вместо того, чтобы быть настойчивее, решила, что Адриану нужно время, чтобы осознать услышанное. Теперь же он увидел перед собой Севастуса, а заодно ощутил голос крови, после чего принял не совсем адекватное решение. «Адриан, погоди!» — воскликнула я, но черный крылатый ящер уже поднялся в воздух. Заложил крутой вираж и, подозревая, отправился догонять двух наших драконов, спешащих к выезду из Элевсины на одной из карет дальнего родича Винса. В ту сторону и улетел Адриан, распугивая жителей Элевсины, а вслед ему неслись ругань и проклятия. Зато Севастус остался стоять с таким видом, словно его огрели по голове. Я вздохнула. Затем вздохнула еще раз. У меня попросту не было времени приводить его в чувство. «Нам нужно ехать», — сказала ему, потому что из вращающихся дверей показалась команда Адираша. «Когда мы вернемся, обещаю, я все-все вам расскажу». Впрочем, что тут еще рассказывать? Севастус все видел своими глазами. Да и голос драконьей крови не обмануть. В команде Хальстата в Даргиш прибыли двое его детей, о существовании которых он не подозревал долгие 20 лет. Когда мы отъезжали открытой арены, мой драконий отец все еще продолжал стоять и смотреть в небо Элевсины, куда улетел второй его сын. Несмотря на то, что я его дочь, решившись, подошла и обняла его. Руки Севастуса коснулись моей спины, но я быстро отстранилась, пробормотав, что обязательно вернусь. И вот еще. Если получится, то постараюсь присмотреть за своими братьями. За двумя сразу, обещаю. На склоне Урату мы оказались примерно через полтора часа. Отъехали открытой арены в трех каретах. В первой разместилась оставшаяся часть нашей команды, в двух других — демоны из Адираша. Кареты раздобыл мой отец, потому что организаторы не озаботились тем, как мы будем добираться до храма за пределами столицы. Но мы все-таки добрались. Отъезжая от арены, я увидела Маллена. В последний момент ректор вышел наружу и смотрел нам вслед с растерянным выражением на лице. Я усмехнулась. Ну что же, у него впереди был очередной беспокойный день, так как он понятия не имел, ни куда мы уехали, ни что собирались сделать. Но, подозреваю, догадывался, что мы думали поступить по-своему. Совсем не так, как было в его планах. Потому что Маллен утратил на нас какое-либо влияние, а рычагов давления у него не было и в помине. Наконец мы прибыли к огромному, продуваемому всеми ветрами храму драконьих предков. Оставив кареты, вошли в мраморный портик, куда нас пропустили. Хотя день был не из праздничных, а вход в такие, в драконий храм, людям и демонам запрещен. Остановившись, я посмотрела на огромную золотую чашу, выше человеческого роста, которая и должна была стать вместилищем древнего артефакта. Именно над ней драконы собирались распахнуть смертоносный портал, но сперва убравшись так далеко, как только возможно, чтобы их не накрыло магической отдачей. Позже, когда опасное излучение спадет, по четырем ведущим к храму мраморным дорогам станут маршировать легионы. Именно так и было в видении Элисон. После этого они перекинутся в драконов и влетят в распахнутый портал, чтобы через долю секунды оказаться в разрушенном и обескровленном Хальстате, после чего захватить всю аренту. Но если мы станем сопротивляться, ну что же, подобная незавидная участь ждала и другие наши города. Тут к нам вышел недовольный священнослужитель в золотой мантии и подтвердил, что двухсторонний стационарный портал существует. Да, мы можем им воспользоваться. Для этого его здесь и разместили, что мы и не преминули сделать. Оказались на холме возле живописной деревушки с выкрашенными в белое и в ярко-синие домиками. Вокруг высились горы, устремляясь заснеженными вершинами в бесконечную синь неба. Завидев две наши команды, мальчишка-пастушок из Нари радостно запрыгал, заявив, что нас давно уже ждут. Магический портал находится возле дома старейшины. Это в другом конце деревни, но он нас проводит. Бросил свое стадо, но уверенно заявил, что овцы не разбегутся, а если и разбегутся, то он соберет их позже с собаками, после чего повел нас к нужному дому. Там мы передали вышедшему седобородому старцу привет от Ковы, и я в очередной раз убедилась, что дворцовый распорядитель не то что непрост, а очень даже сложен. Потому что старейшина заявил, чтобы и мы тоже передавали ответные приветы, пожелания долгой жизни и благополучия достопочтенному Кове. Затем, отказавшись от праздничного обеда, которым нас попытались накормить, и попросив сократить торжественные проводы до минимума, мы снова шагнули в портал. Но перед этим выслушали напутствие старейшины. Лаго, вот как его звали. Почтенный старейшина Лаго. Драконий артефакт начинает действовать примерно в полукилометре от вершины. Вы выйдете из портала на склоне горы, и сперва ничего не почувствуете. Но не обольщайтесь, самое сложное у вас впереди». Я немного поглядела на Урату, у подножия которой стояла деревушка Небуру. Гора оказалась не такой высокой, как остальные. Она была с зелеными склонами почти до вершины, и даже без ледника. Затем сказала старейшине, что мы не обольщаемся. «Через пару сотен метров вы дойдете до горного озера», — продолжил тот. «Возле него можно передохнуть и набраться сил, они вам понадобятся. Увидите тропу и идите по ней». «По тропе?» — удивился Шаур, и Лага подтвердил, что именно так. «Вскоре вы почувствуете разрушающее дыхание смерти. Чем выше вы станете подниматься, с каждым вашим шагом та сила, которая живет на вершине горы, будет отнимать у вас жизнь». «Но откуда там взялась тропа, и почему вы настолько хорошо знаете о действии артефакта?» — поинтересовался Шаур, и я подхватила. Кова говорил, что Нари считают хребет Урату проклятым и обходят его стороной. Никто из вашего народа никогда не ступал на его склоны. Старейшина усмехнулся, затем заявив, что все Нари из его деревни в молодости пробовали добраться до вершины, делали это наспор. Знали, что наверх все равно не подняться, но выигрывал тот, кто пройдет дальше остальных. «Я добрался до большого валуна в виде конской головы», — заявил он нам с самым гордым видом. «Дальше пройти не смог, гора не пускает». «Выиграли», — поинтересовался Шаур, и Лага кивнул, пригладив бороду. «Но и у драконов дела идут не лучше. По дороге я нашел около 15 скелетов, тех, кто так и не вернулся с Урату. 5 из них в их людском обличии, остальные в драконьем. Погибших возле конской головы значительно больше. Повсюду разбросаны кости. Кажется, в воздухе драконы натыкаются на преграду и ломают себе шеи, после чего падают оземь». Прислушавшиеся к нашей беседе демоницы вздрогнули и отшатнулись, а я не удержалась от тревожного вздоха. «И что дальше?» — спросил у старейшины Шаур. «Что там выше, за конской головой?» Но Лага лишь пожал плечами. «Никто из наших дальше не прошел, поэтому мы не знаем. Я бы посоветовал и вам не ходить. Но Кова уверен, что вы справитесь. И еще в том, что скоро все изменится. И эти изменения принесут люди из Мистали». После чего благословил нас на подвиги, и мы пошли. Шагнули в портал и сразу же очутились на склоне в паре километров от деревни, после чего начали подъем наверх. До озера добрались быстро и без происшествий. Немного передохнули, парни даже искупались, пока девушки, целомудренно отвернувшись, рассматривали серую вершину, цель нашего пути. Наконец продолжили восхождение. Иногда я поглядывала в небо, в нем кружили огромные птицы, которые вели себя довольно странно. Так и есть. Еще через пару сотен метров подъема я разглядела, что они словно бились о невидимый купол. Неожиданно одна из них начала падать, камнем полетела вниз, словно потеряла сознание или же, как уверял Лага, сломала себе шею. Ее сородичи не обратили на нее внимания. Никто не кинулся на помощь. Вместо этого продолжили кружить возле невидимой преграды. Я ахнула, вцепившись в руку Шауру. Мне почему-то показалось, что это один из наших. Дракон, неудачно штурмовавший защитное поле. «Сейчас он грохнется о землю и разобьется», — мрачно заявил кто-то из демонов. «И одним скелетом станет больше». Но дракон все-таки не разбился. В последний момент он пришел в себя и сумел затормозить перед самой землей. Расправил крылья, заходя на посадку. Удалось ли ему приземлиться, я уже не увидела, потому что он скрылся за скалистым выступом. Но именно туда и лежал наш путь.